Майя Новак. Зачетная преподша. Глава первая. Хватает меня за шею и прожигает своими темными, словно ночь, глазами. Взгляд тяжелый. Он неподъемным покрывалом опускается на мои плечи. Его свободная рука ложится на мое бедро и тянет подол вверх. Юбка свободная, так что ткань легко поддается. Смотрю ему в глаза с вызовом. Посмеет или нет? Чуть сильнее придавливает, перекрывая кислород. Распахиваю губы, чтобы хватать воздух, которого сейчас так не хватает. «Чё, даже сопротивляться не будешь?» — спрашивает, и его верхняя губа дергается. «А что ты можешь? Кошмарить университет?» — сдавленно произношу я. «Сука!» — цедит сквозь зубы. «Я же тебя разорву!» — обещает. «Зубы не сломай, кусаясь!» Знаю, что сама провоцирую, знаю, что могу огрести, но ничего не могу с собой поделать. Вот такая у меня идиотская реакция на угрозу. Провоцировать сильнее, выталкивая человека за грань. Многие от этого ломаются и отступают. Многие, но не Максим Дымарский. Дым. Мой самый страшный кошмар и самый горячий эротический сон. Мой чертов студент. Некоторое время назад. «Аккуратнее там», — кивает коллега на дверь, за ручку которой я берусь. «Там такие сидят», — качает головой. «Какие?» — спрашиваю, слегка хмурясь. «Такие, которые привыкли, что к их ногам ложатся все обладатели сисек», — хихикает Валя и поправляет свои очки. «Так что смотри там, держи их в строгости». Валентина идет дальше по коридору, а я перевожу взгляд на дверь в аудиторию. Выдыхаю. Мой первый день в новом вузе. Месяц назад я переехала в столицу по приглашению на работу. Решила разом и свою научную деятельность восстановить. Пока была в браке с этим мерзавцем, забросила все, себя в том числе. Теперь же я, словно птица Феникс, возрождаюсь из пепла. Гордо задрав подбородок, решительно дергаю дверь на себя и захожу в заполненную аудиторию. Гомон тут же прекращается, и я чувствую, как на меня обращаются десятки пар глаз. На чуть дрожащих ногах подхожу к столу, выкладываю на него свои вещи, а сумочку ставлю на пол. Выпрямляюсь и окидываю взглядом аудиторию. Его глаза выхватываю сразу. Позже я пойму, что это произошло не просто так. А сейчас я скольжу взглядом дальше. «Добрый день. Меня зовут Злата Андреевна Любарская. Я ваш новый преподаватель по макроэкономике». «Повторите, пожалуйста, имя». Летит с заднего ряда. Развернувшись, беру в руку маркер и пишу свое имя на большой белой доске. «Злата». Доносится до меня. «Золотая, значит. Интересно, а между ног у нее тоже золотое все?» В аудитории смешки. Я резко разворачиваюсь и обвожу взглядом студентов. «Какая скотина такую фигню ляпнула?» Конечно, никто не признается и не сдаст своих. Все отводят глаза. И только один смотрит в упор. Тот с практически черными глазами. Но это явно сказал не он. Не знаю, почему так решила, но прямо чувствую. Его провокации явно другого уровня. Повыше подстрекательств уровня десятиклассника. Кровь кипит, то и дело приливая к лицу. Я вся аж вибрирую от злости и какого-то странного чувства стыда. Но это была бы не я, если бы поддалась на такую тупую провокацию. Задираю подбородок и прочищаю горло. «Если вы рассчитываете деморализовать меня таким тупым замечанием ниже пояса, спешу вас огорчить. У меня большой опыт общения с психопатом. Конечно, я не говорю этого вслух. Между ног у меня все, как у остальной присутствующей здесь женской половины аудитории. Никакого золота и бриллиантов. На несколько секунд повисает молчание, а потом я слышу одобрительные возгласы, благодаря которым мое напряжение немного ослабевает, и я незаметно выдыхаю. «Может, мы проверим?» Выдает какой-то парень заднего ряда, а когда я бросаю на него взгляд, пригибается, прячась за однокурсником. «То есть предложить тебе смелости хватает, а встретить отказ нет?» Дергаю бровью, ощущая себя все увереннее. Стерва во мне ликует, понимая, что перевес теперь на моей стороне. «Да я пошутил просто», — выныривает парень. «Обычно в такой ситуации просят прощения». «Извините», — бросает он недовольно и неловко усмехается. «Принято. Что ж, познакомились, а теперь давайте приступим к занятию». Подхожу к кафедре, на которой стоит ноутбук. Втыкаю в слот флешку с презентацией и, чуть приглушив свет, начинаю лекцию. Первые несколько минут голос еще подрагивает от пережитого стресса и волнения, но постепенно он набирает силу, и я чувствую себя уже увереннее. Во второй половине лекции устраиваю студентам интерактив, чтобы вовлечь в тему. Задаю вопросы, решаем задачи из моего инвестиционного опыта. Они включаются в работу с большим энтузиазмом, и лекция заканчивается на позитивной ноте. Даже провокатор Артём, который предложил проверить, что у меня между ног, ведет себя прилично. Наконец пара заканчивается, и студенты тянутся на выход. Собираю свои вещи на столе, потом выдергиваю флешку. Уже разворачиваюсь, чтобы выйти, как резко торможу и вздрагиваю, наткнувшись взглядом на того черноглазого. Он стоит в паре шагов от меня и окидывает меня таким взглядом, что хочется прикрыться, хотя я одета. «Вы что-то хотели?» — спрашиваю. Голос опять вздрагивает. «А я проверю, Злата Андреевна», — произносит он. Впервые слышу его голос, и он вызывает мурашки на коже. Низкий, глубокий, с легкой хрипотцой. Такой очень мужской. «Что проверите?» Еще тише спрашиваю я. «Что там у тебя под юбкой? И сам определю, золотая или нет».